Глава 46. «Не из Ириды ты имеешь в виду? Из другой страны?» — услужливо подсказал Перс. «Из другого мира я имею в виду», — решила идти до конца я. «Из такого, где нет драконов и магии, зато где я могу работать юристом, владеть своим жильем и пользоваться мобильным». «Чем-чем?» «Неважно. Я поняла, с кем имею дело, только когда увидела портрет в галерее замка. Все началось с того, что у меня не получалось родить ребенка». Во время моего рассказа никто не сказал ни слова, а я говорила и говорила, даже не думая что-то утаивать, даже про Женю рассказала, и про свою работу, и про условия Эсмеральды. Хватит, ужасно надоело скрываться, врать и бояться себя выдать. Я рассказала даже про то, чем наш мир отличается от этого, и почему я никак не могла научиться вести себя по-женски и как Вира. «Поэтому ты не можешь убить короля, Сорин!» Подытожила я свой рассказ и, наконец, посмотрела на Сорина. Сорин держался за бок и молчал. Его взгляд был направлен на пол, лоб хмурился. «Почему?» — наконец спросил он. «Кэт? Катя?» «Потому что иначе наш ребенок погибнет», — собравшись силами, сказала я. «Подожди, при чем тут король?» — тряхнул головой Перс. «Да и Игрит тоже. Если я правильно понял Кэт, Катю, то Игрит сейчас в другом мире». «Ты невнимательно нас слушал, Перс, милый», — ласково произнесла Деавин, и Перс вдруг покраснел, как школьник. «Игрит проявляется в этом мире. Старуха на коронации, вдова Бальман на помолвке. Уверена, Екатерина ощущала ее присутствие и раньше». Я кивнула. «Почему она не вернулась?» Голос Сорина был больным. «Почему прислала тебя?» «Разочарован, милый. Ни за что не покажу, как мне обидно. Даже когда увижу, как они с Игрит милуются. Если увижу». «Сам у нее спросишь», — отрезала я и повернулась к Деавин. «У меня есть план, но мне понадобится помощь. Для начала расскажи-ка мне поподробнее, как ты убила мужа». Глаза Перса стали огромными, как у героя аниме, и я ухмыльнулась. Вечером, когда пришло время ужина, меня подташнивало от волнения, хотя, казалось бы, все складывалось как нельзя лучше. Король был спокоен и расслаблен, пил уже третий бокал вина. И все-таки беспокойство не желало меня покидать. «Ты ничего не ешь, Кателина», — сказал король. «Попросить подать тебе что-то другое?» «Нет», — я покачала головой и взялась за вилку. «Все очень вкусно». «По тебе не скажешь». Заглянув в серые глаза короля, я тут же отвернулась. «Дура! И на что я рассчитывала?» Королевский ужин, как это бывало всегда, проходил с большой помпой. Столы ломились от еды, придворные веселились кто во что гораст. Музыканты играли, а гимнаст, жонглирующий огнем, отвечал за развлечение. «Вдох-выдох, Катя. Ну, хоть когда-нибудь должно получиться. Соберись!» «Может...» — с чувственной хрипотцой в голосе проговорила я. «Может, потанцуем, Ари?» Король нахмурился. «Позвать лекаря? Ты заболела?» «Да чтоб тут все провалилось! Я когда-нибудь научусь флиртовать!» Мне необходимо было разжечь интерес короля именно сейчас. Это должно было быть просто, учитывая, что однажды я обнаружила его в своей постели. Но сейчас король смотрел на меня с подозрением, а не со страстью, как планировалось. «Будь собой», — наставляла меня Деавин парой часов раньше. «Но чуть более нежной. Пускай король почувствует себя рядом с тобой лучшим. Это же просто!» Она ласково улыбнулась, и я вздохнула. «Может, лучше ты?» «Боюсь, мои чары тут бессильны», — улыбнулась Деавин. «Я не оставлю Кателину с этим кошаком наедине», — в который раз заявил Сорин, и утихший было спор вышел на новый виток. «Музыка красивая», — снова попробовала я, и как раз в этот момент музыканты, как назло, решили замолчать. Король продолжал подозрительно на меня смотреть, и я выпалила. «Я хочу с тобой потанцевать, как тогда». «Ладно», — пожал плечами король и махнул музыкантам рукой. «Ладно? Вот так просто?» Встав, король подал мне руку, и мы вышли в центр зала. Мелодия была плавной, неплохо подходящей для вальса. Я смотрела королю в лицо и лихорадочно пыталась сообразить, что дальше делать. Мне необходимо было прозаично затащить его к себе в спальню со вполне определенными целями. Но как это сделать? Тоже спросить напрямую? Все наставления Деавин, касающиеся куртуазной любви, вылетели из головы, не успев там как следует угнездоваться. «Ты изменила меня, Кателина!» внезапно сказал король, и я вздрогнула. «Это в чем же?» «Раньше в моей голове было столько шума, а теперь там ясность». «Я думаю, это завидное состояние, Ваше Величество». «Ари, я же просил», — поморщился он. «Завтра утром казнят графиню де Авен». «Что?» Я остолбенела, но уверенная хватка короля не позволила мне вырваться и закончить танец. «Раньше у меня в голове было много шума», — сказал он, глядя на меня пустыми серыми глазами. «Я много сомневался, много размышлял, а теперь мне все ясно. Я король, и на моей стороне воля огненного, в этом нельзя сомневаться. Я казню де Авен, как она того заслуживает». «Помилуйте ее, ради меня!» Я сглотнула. Во взгляде короля мелькнула неуверенность, а затем он снова стал безэмоциональным. «Я не казнил ее много дней назад ради тебя. Я отпустил ради тебя из тюрьмы де Драга. И чем все обернулось?» Я похолодела, но король не ждал от меня ответа. «Я слишком много сомневался и поздно это понял, Кателина. Слишком сильно пытался тебе угодить. Ты и так моя». Сказав это, король впился в мои губы, и я застонала от того, как это было больно, а еще обжигающе холодно, как будто ко мне прижималась ледяная глыба. «Все смотрят, Ваше Величество!» — пискнула я, пытаясь выкрутиться из его рук. Слава огненному, Сорин не видит, иначе весь план пошел бы кошке под хвост. «Я просил называть меня Ари, Кателина. Теперь я приказываю, и тебе лучше слушаться, ведь скоро мы станем семьей». От этих слов меня пробрало холодным потом, а король продолжил, гладя большим пальцем мои губы. «Не имеет значения, кто что видит. Мне никто не указ, и ты в том числе. Хватит сопротивляться». Он схватил меня за волосы, и я уже примерялась, как бы половчее врезать ему по яйцам, когда вспомнила, ради чего мы тут, собственно, собрались. Пришлось приложить усилия для того, чтобы расслабиться в руках короля, терпя ледяные и неприятные поцелуи. «Моя спальня ближе, чем королевские покои», — выдохнула я, улучив момент и молясь, чтобы это сработало. «Не флирт, конечно, как меня учила де Авен, зато вряд ли мое предложение можно истолковать двояко». Ариану, впрочем, этого хватило. Он окинул меня сосредоточенным взглядом и кивнул, как будто мы договорились о сделке. «Пойдем», — взяв меня за руку, бросил король и приказал придворным. «Веселитесь!»